Полковник проснулся от собственного крика и щемяще тоскливым тревожным чувством. Все было по-прежнему, только дрова догорели, рассыпались в дотлевающие, подернутые пеплом уголь. В зале было почти темно. Кажется, в охотничьем тереме все спали, тишина постукивала в ушах. Он пробрался в коридор, освещенный неяркими бра из лосиных рогов, отыскал туалет и тщательно умылся. Остатки сна и воспаленные живым огнем иссохшая кожа на лице — все отошло. Осталась лишь тревога, вынесенная из сновидения. Полковник вдруг вспомнил о Негрее, быстро пошел в конец коридора и открыл дверь его спальни. Постель даже не расстилали. Его сумка и корзина валялись возле порога. Он шагнул к соседней двери, где должен был ночевать Воробьев, но замер. Из спальни явственно доносился скрип кровати и характерные возгласы, как писала Нарушка в донесениях. На миг ему показалось, что там у Воробьева сейчас Капитолина. Чтобы досадить Арчеладзе, отомстить ему за то, что выставил из зала и не послушал советов убрать уши. Решил, что полковник напился в одиночку и уснул у камина. Воспользовался стервец. Однако он в тот же момент и раскаялся за свою ревность. Капитолина вышла из своей спальни и притворила дверь спиной. Сиреневая хламида, то ли ночная рубашка, то ли халат, волочилась по полу, скрывая руки и шею. «Простите меня, Эдуард Никанорович», — слабо попросила она. «Я думала о вас дурно. Я не поняла, что вы хотите». «Что с вами? Где Негрей?» «Не видела, но кто-то ходил на улице под окнами». Полковник выбежал на высокое из галереи крыльцо. Ветер сотрясал фонари, в свете которых мельтешил дождь со снегом. Кругом ни души. В домах обслуживающего персонала света не было. Третий час ночи. Лишь во дворе одного, в маленькой летней кухне, горели окна. Арчеладзе обошел терем. Рубашка из мокрого шелка прилипла к телу. Показалось, что на берегу у ивняка мелькнула человеческая фигура. «Негрей!» — крикнул он и побежал на призрак. Оттуда донеслось приглушенное ворчание. Охотничья лайка грызла ободранную лосиную ногу с копытом. Он вернулся к терему. На всякий случай заглянул в машину сквозь заплаканное окно. Пусто. Надо было поднимать тревогу. Этот самолюбивый идиот может сделать что угодно. И тогда подтвердится самая страшная версия. Все люди, к которым он прикасался, немедленно умирали. Полковник перескочил через забор и направился к летней кухне. Свет из окна слепил, не позволял рассмотреть, где вход. Он приблизился к дощатому домику и услышал пение. За отпотевшим стеклом Арчеладзе увидел две фигуры, сидящие за маленьким столом с бутылками и стаканами. Негрей и егерь пели, упершись лбами, ничего не видя и не слыша, кроме себя. Арчеладзе вернулся в терем, сунулся было в зал к камину. Однако там и угли не осталось. Он вздул легкий пепел и лишь запорошил себе лицо. Подрагивая от озноба, он прихватил со стола непочатую бутылку, стакан и направился в свою спальню. За дверью Воробьева стонала кровать. Слышались сдавленные вопли и страстное мычание. Похоже, у него была оленица. Вот кому все нипочем. Ни боли, ни мук совести. Полковник отворил дверь к себе и тут же услышал все эти звуки еще явственнее. Перегородки между спальнями были хилые.